Так что масса времени впереди. В подходящий момент мы свернем на запад. У местечка под названием Бардхед. Затем на северо-запад и север в направлении на Леруик. Время от времени мы будем понемногу менять курс, пока не доберемся до гавани. Это займет у нас не более часа. А немецким бомбардировщикам, чтобы добраться до нас из Бергена, понадобится значительно больше времени. «Лично мне такой план кажется вполне приемлемым», — сказал Джемисон. «Хотел бы я сказать то же самое. Он слишком прост. Всегда существует возможность, что немцы могут догадаться, что мы будем делать. А может быть и нет. Чем черт не шутит?» «Я всегда говорил, боцман, — сказал Джемисон, — что ваше присутствие — большое утешение». Глава 12. Время клонилось к полуночи, а кондоров все не было видно. За исключением двоих вахтенных в машинном отделении, Нейсбая и Трента на мостике, лейтенанта Ульбрихта и Маккинина в капитанской каюте, двух постов у входов в госпиталь, а также двух дежурных сиделок, все остальные спали или делали вид, что спят, или должны были спать. Ветер, сменивший направление на северное, усилился до 4 баллов. По воде побежала волна. Сан-Андреас стал раскачивать, хотя он упорно продолжал идти на запад. В капитанской каюте лейтенант Ульбрихт оторвался от карты, которую он изучал, и посмотрел на часы. Без 10 минут полночь. Впрочем, точность времени не имеет значения. Будем менять курс на ходу. Предлагаю в последний раз бросить взгляд на звезды, а затем направиться на Шетлендские острова. Наступил рассвет, холодный, серый, буйный рассвет, а кондоров так и не было. В 10 часов утра падающие от усталости Маккинон, он стоял за штурвалом с 4 часов, отправился вниз позавтракать. В столовой он увидел Джемисона, который пил чашку кофе. «Спокойной ночи, боцман. Похоже, что мы сбросили их со своего хвоста. Как вы считаете?» «Так оно кажется». «Кажется? Только кажется?» Джемисон в задумчивости посмотрел на него. «Я что-то не слышу радости в вашем голосе. Целую ночь никаких признаков противника. Неужели мы не должны радоваться при таких обстоятельствах?» «Должны, должны. Положение наше сейчас просто прекрасное. Что меня волнует, так это наше будущее. Оно на данный момент не просто спокойное, а мирное, и чертовски спокойное и мирное. Как гласит пословица, перед бурей бывает затишье. Так вот, сейчас у нас затишье. Буря впереди. Неужели вы этого не чувствуете, сэр?» «Нет, не чувствую». Джемисон отвернулся и нахмурился. «Не чувствовал, пока не появились вы и все не испортили. Еще немного, и вы вообще заявите мне, что я живу иллюзиями». «Ну, это было бы чересчур, сэр». «Слишком все тихо, слишком мирно». «Может быть, это и так. Опять игра кошки с мышкой. И мы, конечно, как всегда, в роли мышки. Они нас обнаружили и выжидают удобный момент». «Удобный для чего?» «Нападение?» «Да». «Я только что 6 часов провел за штурвалом. и у меня было много времени для размышлений над этим вопросом.